7. Ты многому меня научила, сама того не зная, принимать, прощать и верить. Досту, знаешь, что меня восхитило, когда я впервые попробовал семит? Хрустящая корочка цвета золотой монеты, вычеканенной по приказу султана. Я полагал такой оттенок от подрумянивания. Ошибался. Заготовки, растянутые тонкими жгутами и слепленные в кольца, окунают в смесь вываренного сока плодов рожкового дерева, растительного масла и воды. Обваливают в поджаренных зернах кунжута, отправляют в каменную печь. В Стамбуле, говорят, без семита не будет хорошего дня. Национальное достояние. Без него не обходится ни один завтрак. Сладкий чай, оливки, брынза, нарезанные огурцы, помидоры и теплый кунжутный бублик. Рабочий день в пекарне начинается в 4 утра. Ребята выпивают по стаканчику чая и вперед. В 6 первая партия семитов должна появиться на прилавке. Вторую забирают уличные торговцы, с корзинами на головах ходят по району, выкрикивая «Горячие семиты! Горячие семиты!» Чем громче кричишь, тем больше продаж. Тесто замешивают с ночи. Сухие дрожжи, мука, подсолнечное масло, соль, сахар, не более столовой ложки, и вода. Оно должно быть крутым, гладким, не липким. По мере необходимости подсыпают муку. Самая важная часть рецепта — лепка семитов. Вот чему мне предстоит научиться, дочь. Скучаю по нашей пекарне. Амир, спасибо ему, работает один, присматривает за мамой и Леоном. Оставил им свои сбережения. Должно хватить на первое время. Леон привыкает к новой жизни. Перестал сидеть у окна с видом на дорогу и, проходя мимо, отворачивается, словно не позволяет прошлому себя затянуть. Заколку Дарьи переложил из-под подушки в коробку с бижутерией Марии. Иногда достает, обнюхивает, кладет обратно. Недавно исчезли игрушечные машинки Леона. Обыскались. Обнаружили в мусорном ведре. Мария обнимает Леона чаще обычного, даже если тот отталкивает. Старается с ним общаться, даже если не отвечает. «Никто не заменит ему маму. Я хочу быть Леону другом. Конечно, нужно много терпения и бодрости духа. Устаю». Лишние 2 часа ночного сна помогают восстановиться. По утрам Леон приходит ко мне под бочок, укрывшись одеялом, сворачивается клубком, щурится от удовольствия. Полежит немного и уходит обнимать Марса. Дочь, твоя мама необыкновенная. Она многому меня научила, сама того не зная. Принимать... прощать и верить. Женщина-любовь. Скучаю по тебе, папа.